Да, он же должен сооружать Аничков дворец, будущую резиденцию марганатического супруга императрицы Разумовского. Ему же, Земцову, она передаст и организацию коронационных торжеств в Москве. Доверие выглядело полным. Но, несмотря на всю свою нелюбовь заниматься каким бы то ни было, тем более строительными делами, проводить время над чертежами, на этот раз Елизавета Петровна делает усилия над собой. Земцовские чертежи Преображенского собора должны быть ей доставлены в Москву, чтобы на досуге среди подготовки к коронации она могла с ними поближе познакомиться. Формально архитектор представлял три варианта. Елизавета собиралась выбрать лучший. Отдавая безусловное предпочтение Земцову, Елизавета делает еще один совершенно не похожий на нее шаг. Устраивает род конкурса на Преображенский собор и требует, чтобы все архитекторы представили свои варианты для отбора лучшего из них. Никита Трубецкой пишет 7 сентября 1742 года подполковнику Преображенского полка графу Салтыкову. Полковником полка числилась сама Елизавета. По высочайшему ее императорского величества указу, именному повелено в Санкт-Петербурге в новопостроенных лейб-гвардии Преображенского полку в солдатских слободах, где была гренадерская рота съезжая, построить церковь каменную во имя Преображения Господня по обеим сторонам с пределами, из которых один во имя чудотворца Сергия, а другой святых Климента Папы Римского и Петра Александрийского, яко в тот самый день и в том самом месте ее императорское величество изволило восприять императорский родительский престол всероссийский, о чем уповаю и вашему сиятельству небезызвестно. О строению той церкви рисунок при отшествии ее императорского величества из Санкт-Петербурга в Москву отдан мне, который здесь, до высочайшему ее императорского величества повелению, рассматриван и сочинен разными манирами от состоящих здесь, в Петербурге, разных архитекторов. Планы и фасады, из которых сочиненный архитектором Земцовым ее императорское величество всемилостивейше опробовать, и по оному оную церковь с пределами строить указать соизволила. И для того ради строения и по высочайшему ее императорского соизволения опробованный от ее императорского величества рисунок к вашему сиятельству в покорности моей при всем прилагаю. Место для строительства было на редкость неудачным. Самая местность начала застраиваться солдатскими домами уже после Петра, во время правления Екатерины I. Но только указом Анны Иоанны от 1739 года уточнялось, что располагаться здесь должен был Преображенский полк, давший название образовавшейся слободе. Собрание командиров гвардейских полков, состоявшее из принца Антона Ульриха Брауншвейгского, супруга будущей правительницы Анны Леопольдовны, начальника тайной канцелярии Ушакова, фельдмаршала Миниха, Альбрехта и Апраксина, утвердила чертежи застройки, составленные по принципу обыкновенных прусских военных поселков неким бомбардир-капитаном фон Зиггеймом. В отношении полковой церкви решено было для упрощения дела повторить уже существовавшую церковь Сергия Радонежского у Литейного. Соответствующая комиссия от строений в 1740 году приступила под смотрением генерал-поручика Кудрявцева к работам. Теперь Елизавета Петровна не просто отменяла старые решения. В каждой мелочи нового распоряжения она подчеркивала связь Преображенского полка с ее отцом и домом, свою заботу о преображенцах и безразличие к тем затратам, которые уже были произведены. Почти растроганно, по-семейному готова вспоминать, что преображенцы с батюшкой с младенческих его лет. Если Петр I отличался расчетливостью и не терпел лишних трат, его дочь искупит этот с ее точки зрения недостаток своей щедростью. Да и чем, кроме щедрости, может она на первых порах привлечь к себе сердца своих подданных?